А вот Амбридж. Ох, сколько раз Гарри хотелось сбросить эту жабу с лестницы. Прямо вниз, чтобы у нее и шансов не осталось на выживание. Но вот после того, как прошла свадьба и магическое венчание, он к ней стал относиться более спокойно. Ненавидел, но уже не настолько люто, как несколько месяцев назад. Оставлять ее в покое Гарри не собирался, так что планомерно издевался, а благодаря зельям, мантии-невидимке и Сью, которая все так же была прекрасна в маскировке, Амбридж можно было подлить все что угодно. Так что когда вся школа увидела танцующую жабу на столе, которая при этом еще и пела что-то несуразное, Гарри не мог не улыбнуться. Мысленно, разумеется, чтобы не проколоться. А попыток его обвинить больше не поступало после того раза, как Гарри посмотрел на нее, частично обратившись в сущность Василиска. Нет, внешне это заметно не было, но вот в глубине глаз, в самой глубине было видно что-то нечеловеческое, желающее разорвать и уничтожить. Так что Амбридж перестала, открыто или завуалированно, на него нападать, и в глаза теперь старается не смотреть. Но время шло, а к своим целям основатели-мародеры так и не приблизились, и складывалось ощущение, что придется и в самом деле либо все откладывать, либо взрывать ту дверь. Однако нет, сегодняшний вечер был явно на их стороне. «Вот вы где! Наконец я вас нашла!» Громкий крик Сьюзен заставил парней подпрыгнуть. Гарри так вообще чуть не упал со стула, откуда он наблюдал за потугами названного брата. Хотя будет вернее сказать, что он уснул на стуле, так как Невиллу ничего особенно не делал, просто пялился на землю. Что случилось? Война? Нападение? Лучше. Ханна почти взломала дверь. Лонгботтом и Поттер Эванс лишь коротко переглянулись, после чего резко подскочили и побежали за девушкой. Возле той самой двери уже собрались остальные основатели. Даже Драко, который явно собирался сейчас спать, был здесь, хотя то, что он слегка недоволен, было видно всем. Ханна же, собрав волосы в один длинный хвост, провела палочкой по двери, несколько раз постучав по ручке, после чего встала, развернувшись к друзьям с широкой улыбкой. «Кто молодец? Я молодец!» — хмыкнула девушка, показывая небольшое превосходство, между прочим, имея на это полное право. «Надеюсь, 2 месяца мучений того стоили. Значит, все-таки взломала, а вы сомневались во мне? Зря. Я, может, и не настолько сильна, как остальные, зато, как оказалось, довольно хороша в тончайших манипуляциях и во взломах. Было нелегко, между прочим, тут оказалось столько всего намешано, что меня чуть инфаркт не хватил от этого. И как все-таки ты сделала это?» — спросил Гарри, включив истинное зрение. «Ну, наша с тобой теория оправдала себя, Гарри. Оказалось, что не все нити нужно перерубить и перенаправить их энергию, нужно было просто найти нужные. Не наша теория, Хаби, а в большей степени твоя. Так понимаю, ты все-таки нашла нужные нити?» «Конечно нашла, хоть это было и не очень легко. Я решила не обрывать нити, чтобы потом их восстанавливать, а просто посылать небольшой импульс. Каждая нить реагировала по-разному, но вот 7 из них реагировали, как не знаю, словно они, часть радуги. Они отзывались собственным светом, когда остальные были серыми с примесью обычных цветов. Когда я их нашла, оставалось лишь одно – подобрать правильную комбинацию. И вот, дверь открыта. Ты молодец, Хаби», – улыбнулся девушке Гарри, на что она чуть смутилась. «Правда, молодец, не только сэкономила нам силы, но и время. Ну что, открываем?» Основатели кивнули, и Гарри, сказав, что Хаби заслужила быть первой, кто откроет дверь, медленно вдохнул. «Что же их там ждет?» «Как-то темновато», — проговорил Невилл, материализовал в руке шар света и поднес его к входу, но едва рука пересекла дверь, как шар мигнул и исчез. «А, кажется, магия за дверью работает как-то по-другому, или не работает совсем. Надо ли нам идти туда?» «Я пойду», — Драко ответил Гарри. «Либо мы узнаем, что именно находится там, либо оставим все как есть. Нет уж, мы должны закончить наше дело, иначе так и не узнаем, что хотела сказать шляпа». «Я с тобой, Гарри», — тут же добавила Гермиона. «Впрочем, никто и не сомневался. Не думай, что посмеешь отправиться туда один. А я вас тем более одних туда не пущу». Невилл и не думал оставлять друзей. «Вы же вдвоем обязательно куда-нибудь вляпаетесь, причем так сильно, что вас вытаскивать придется. Поэтому ты, медведь наш, и пойдешь с ними?» Драко хотелось завыть. «Нет, чтобы поспать, а потом заняться делом. Завтра выходной, так что ничего плохого не случится, если они задержатся на пару часов. А еще лучше, часов на 10. Ладно, скажем честно, Драко не просто устал, а очень сильно устал. Последнюю неделю он тренировал новые приемы из книги и оттачивал старые. Уже сейчас он мог вызвать трех теневых собак, как он их назвал, вместо одной и мог ими управлять отдельно. А ведь еще несколько месяцев назад, с трудом вызывая двоих, он мог отдавать приказы либо сразу двоим псам, либо отдельно друг другу, но с огромным затратой времени на программирование каждого. Проще говоря, пока одна собака делала свое дело, вторая тупо стояла на месте и ждала своих приказов. А вот сейчас ему удавалось одновременно отдавать приказы всем троим, но мозг от такого плавился только так. Поэтому он сейчас и был чуть раздражен, зол, и ему неимоверно хотелось спать. «Так, хватит спорить», — взорвался Малфой. «Идем все вместе, осматриваем и заканчиваем с этим. Я спать хочу, а не носиться по подземельям». Договорились. Все медленно переглянулись, кивая и соглашаясь с Драко, который, жалобно выдохнув, первым же и вошел внутрь. Следом зашли Гарри с Гермионой. После Ханна, Невилл, Луна и Сьюзен. Едва девушка переступила порог, дверь медленно закрылась, а проход к лестнице пропал. Простая стена, вот и все, что осталось на месте прохода. Эволюция в темноте. Драко, герои, Мерлин, их всех задери. На ночь глядя решили все пойти туда, где можно шею сломать. Вы меня вообще слышите? Малфой минут 5 высказывал все, что сейчас думал о друзьях, когда понял, что они его даже не прерывают. Хотя нет, удивило его не это, а нечто другое, он их не чувствовал. Точнее, вообще никого не чувствовал. Словно его дар отключился. Резко обернувшись, он не увидел никого и ничего, кроме темноты. Он мог увидеть свою руку, только приблизив ее почти полностью к своему лицу, а больше ничего разглядеть не удавалось. Просто прекрасно. И где остальные? Как в небольшой комнате можно потеряться семерым ученикам? Хотя, что это я? Глубоко вдохнув, Драко резко выдохнул, крикнув в темноту. «Поттер, если ты сейчас же не появишься, я спущу на тебя своих собак, как тогда в подвале, только уже специально». В ответ – тишина. Это уже заставило наследника рода Малфой удивиться. Если Гарри не отреагировал на такое, значит, он его не слышит. Получается, эта комната гораздо больше, чем казалось изначально. Но как они потерялись, если шли друг за другом? Или не шли? Странно, но пройдя через дверь, Драко не помнил, чтобы кто-то шел сразу за ним. Словно пройдя через дверь, он оказался в другом месте. Чары? Внезапно он ощутил пристальное внимание незнакомого ему человека. Или нет? Сконцентрировавшись на своем даре, что было нелегко, слизеринец попытался найти того, кто следит за ним, но не смог. Будто тот, кто смотрит, не обладает чувствами. В правой руке появилась палочка, а в левой была книга, прижатая к груди. Медленно ступая глубже в темноту, Драко использовал люмос и небольшой шарик света, с натяжкой, но получилось активировать. Его с трудом хватило, чтобы слегка разогнать тьму, и на расстоянии он увидел высокую фигуру. Одежду на нем он не смог разобрать, но понял, что она была достаточно старой, хоть и не древней. Фигура едва взмахнула рукой, и темнота слегка рассеялась, повинуясь неизвестному. «Какое убожество!» — пророкотал голос незнакомца. «И это ты, новый жрец Хель?» Голос чуть не вбил бедного парня в землю, столько сил было вложено. «Да, я». Тряхнув головой, Малфой восстановил равновесие, смотря на неизвестного со злостью и превосходством. «А кто ты такой? И что ты делаешь здесь? Кто я?» «Неважно», фигура медленно начала идти вперед, и каждый шаг эхом раздавался в темноте и пустоте. Ощущалось, что каждый его шаг был тяжелым, сильным, выверенным. «Что я здесь делаю?» «Пришел доказать тебе, Драко Малфой, что ты не заслуживаешь звания жреца. Его заслуживаю я». Выйдя из темноты, перед Драко предстал человек, лет, наверное, 30. Светловолосый, широкий в плечах, черты лица чем-то напоминали лицо самого Малфоя, даже цвет глаз почти такой же, только будто светится изнутри. Но самым главным было то, что слизеринец его где-то видел, но не мог вспомнить, где именно. Мощная волна воздуха подбросила парня и с силой ударила сверху, вбив в пол. Легкие при ударе опустили, а в глазах от боли и недостатка кислорода все поплыло. И это все, голос звучал словно через толщу воды. «Одна атака, и ты побежден, как измельчали жрецы. Сколько ты уже жрец? Год. Почти 2, и у тебя даже нет способов противостоять нападающему. Я, белый дракон севера, В 13 лет мог заставить поля иссохнуть, реки повернуть вспять. Я мог одним своим присутствием ввести слабовольных врагов в ступор. А ты маг, что до сих пор пользуется костылем, как какой-то инвалид. Драко, уже пришедший в себя, перевернулся на живот и упирался одной рукой в пол. Палочка, что удивительно, все еще была в руке, но ему было не до нее, зато слова белого дракона впали в его разум. Костыль-палочка. Хах, когда Драко впервые увидел, как Гарри создал в руке шар тьмы, ему, мягко говоря, стало плохо. Просто представил на минутку, что было бы, если бы они стали врагами. Получить такой штукой в живот. Омут памяти явно показал, что Уизли не понравился этот удар. К тому же, не стоит забывать, что и Гарри, и Гермиона могли пользоваться невербальными и бесполочковыми заклинаниями еще до получения ими звания мастера. Гринджер вон вообще трансфигурировала все, до чего могла дотянуться. И они говорили, что здесь важна не столько сила и опыт, сколько фантазия и воля. А дракон Севера тем временем только сделал шаг, намереваясь поднять на ноги юного жреца, чтобы не бить лежачего, когда ему пришлось резко прыгать в сторону. Волна спрессованного воздуха, узконаправленного на него, была нацелена в ноги. Обычному человеку такое могло сломать кости, могу же нанести легкое повреждение, не страшнее обычного удара. Однако, тот с какой-то скрытой ухмылкой проводил взглядом эту волну, вернув взгляд на парня. Драко Малфой, сплюнув кровь, мрачно смотрел на мужчину, быстро перевел взгляд на палочку, потом снова на дракона Севера, после чего отбросил свое волшебное оружие в сторону. «Не знаю, что ты там умел, старик, и, может быть, я тебя удивлю, но тебе уже некуда расти. Ты достиг своего потолка, а я могу учиться и развиваться дальше. И я заставлю тебя пожалеть, что ты назвал меня жалким». Книга Малфоя практически мгновенно открылась на нужной странице, повинуясь магии владельца. Белый дракон на это лишь ухмыльнулся, в его левой руке материализовалась собственная книга с заклинаниями и техниками, которая открылась медленно, издеваясь над соперником, с той лишь разницей, что мужчина даже не смотрел на книгу, и слизеринец даже на расстоянии ощущал, что мощь той книги превосходит его в несколько раз. Правую руку мужчина держал за спиной и стоял чуть боком, отчего вся правая сторона была чуть позади. Драко вызвал трех теневых собак, что встали перед своим хозяином, готовясь защищать его и атаковать врага. Секунду спустя перед драконом появилось что-то непонятное, похожее на смесь медведя, саблезубого тигра и ежа. Существо было чуть выше каждой из теневых собак, вместо шерсти были острые иглы, которые вот-вот выстрелят, когти на лапах одним только своим видом показывали, что могут вспороть человека, не заметив костей. В атаку рявкнул Драко, нацелившись рукой прямо на мужчину, и теневые собаки ринулись в бой. Тигромедведь, или медведи-тигр, сделал прыжок, приземлившись перед собаками, и первым же ударом уничтожил одну. Остальные, остановившись, начали обходить существо с двух сторон. Громкий рык, и они прыгнули, готовясь вцепиться зубами в лапы и прижать к земле массой, вот только не получилось. Силуэт тигра-медведя на мгновение подернулся, словно по нему прошлась молния, и существо оказалось в метре от своего прежнего места. Собаки схватили зубами воздух, но вот зубы этой химеры вонзились в шею одной, вызвав громкий вой, а удар лапой перебил шею второй. Прошла всего минута, а бой уже закончился. И тут в бок тигра-медведя прилетела ударная волна, слетевшая с пальца юного жреца, что разорвала химеру на куски. Следующая волна полетела уже в белого дракона, который небрежным взмахом руки поставил перед собой щит, что даже не дрогнул от удара. «Тебе еще многому нужно учиться, малец», — со снисхождением произнес дракон Севера, когда страницы в его книге перелистнулись, а пальцы мужчины чуть подрагивали, словно тот играл на каком-то инструменте. И Драко бы слишком поздно понял, что происходит, если бы не его дар. Да, мужчина великолепно контролировал свои эмоции, но все равно, Драко мог худо-бедно что-то ощутить. Поэтому, прыгнув в сторону, он успел вовремя уйти, когда пол под ним мгновенно прогнил, чуть не похоронив слизеринца. «Да что же такое? Все мои удары не имеют смысла. Он гораздо быстрее, атаки разнообразнее, а щиты крепки, но сам словно ничего не делает». Проносились мысли в голове парня. Раз за разом атаки Драко не имели смысла, а сам он едва успевал уйти от ударов противника. Единственные случаи, когда фигура дракона Севера слегка сместилась с места, это в момент удара с прессованным воздухом, и когда Драко ударил шаром тьмы, словно щит бы не выдержал или пропустил атаку. Почему так? На секунду Драко отвлекся. Он смотрел, как страницы книги дракона как сумасшедшие переворачивались то вперед, то назад, причем сами по себе, тогда как парню приходилось делать это лично. А сами ли по себе? Тигромедведь действовал быстро, резко, словно настоящее, живое существо. А вот его собаки действуют по его приказу, при этом все равно видно, что они слегка тормозят, а их движения слегка резкие. Драко ощутил, как новая волна воздуха уже готовится ударить его в грудь, несясь на огромной скорости, поднимая тучи пыли. И вот удар. Белый дракон удовлетворенно хмыкнул, когда пыль опустилась, а Малфой все так же стоял на месте, выставив руку вперед. Татуировка на его руке горела приятным светом, вместе с ней таким же светом загорелись глаза и книга. «Вижу, ты догадался, юный жрец, догадался. Еще как, твоя книга не инструмент боя, а продолжение тебя, поэтому тебе и не нужно смотреть в нее. Ты просто силой мысли открываешь нужную тебе страницу и используешь все, что там есть. Поэтому ты такой быстрый, но не только. О, что-то еще». Казалось, что дракона это только радовало и веселило. Это существо не просто техника из книги. Это душа, которая помогает тебе, которая спит в твоей книге и выходит тогда, когда ты ее зовешь, как домашнее животное. Что же, может, от тебя и есть толк. Бой стал еще проходить жестче и быстрее. Дракон Севера, казалось, перестал жалеть парня, став более собранным и внимательным. Драко же с трудом сдерживал улыбку. Он ощущал себя по-другому, более быстрым, сильным и совершенным. Словно до этого он ходил с наполовину закрытыми глазами, а сейчас открыл их полностью. Причем это был явно не предел, это была эволюция. Попытка ударить Драко воздухом ни к чему не привела. Парень слегка уходил в сторону, атакуя в ответ. Пол под белым драконом взорвался от направленного удара, взрывная волна заставила его подпрыгнуть вверх и приземлиться на птицу, от которой так и тянуло магией. Сверху по местоположению Драко ударила огненная стрела, никого не задев. Малфой смог увернуться. Используя на пол удар спрессованным воздухом, парень потянулся за остаточной магией, и получилось так, что он переместился следом, используя то, что сопротивление воздуха стало меньше. Давно хотелось это проверить. Это было быстро, юнец. Я же говорил, что мне еще есть куда расти, старик. Вот только такой способ передвижения стоил парню здоровья. Несмотря на ослабленное сопротивление воздуха, его мышцы сейчас болели так, словно он устроил пробежку от Хогвартса до Лондона. Впрочем, стоять он мог, а значит, бой продолжится. Оба жреца настолько увлеклись боем, что не заметили вовремя появления нечаянного зрителя. Из темноты выскочил парень в очках с прямоугольными линзами и уставился на обоих с удивлением. Дракон Севера среагировал быстро, с его пальцев вновь слетела огненная стрела, нацелившись прямо в грудь парня. Гарри, Драко, не задумываясь над тем, насколько больно ему будет, переместился к своему другу и застыл прямо перед ним, ставя защиту. Но мышцы стрельнуло сильной болью, от которого парня скрутило, изо рта вырвался глухой стон боли, и без концентрации щит не смог выдержать атаку. Стрела ударила его в грудь, повредив горло и отбросив назад. Сознание на несколько минут отключилось, а когда вернулось, вокруг стояла тишина, все тело ужасно болело, и только то, что Драко в момент удара успел наложить на себя медицинскую технику, не давало кричать от боли. «Гарри!» Тихие шаги донеслись до Драко, и спустя минуту над ним появилось лицо белого дракона Севера. «Хаэм, тебе повезло, юный жрец. Если бы этот удар достиг тебя в самом начале нашего боя, ты бы погиб сразу. Победил и теперь издеваешься?» Хрипло рассмеялся слизеринец, попытавшись поднять руку для новой атаки, но новый виток боли не позволил даже оторвать руку от пола. «Твой последний прием был безрассудным, хоть ты и делал все на холодную голову. Ты порвал себе все мышцы рук и ног. Фактически, ты скоро умрешь от болевого шока, когда твоя техника развеется. Стоило ли это того?» Драко быстро дышал, стараясь перебороть накатывающуюся боль. «Стоило. Гарри и остальные, если бы не они, я бы не стал тем, кем я являюсь. И Гарри, он не заслужил того, что на него навалилось. Он спас Англию, а его бросили. Он умер раз, и его вновь пытаются направить на смерть. Нет, заслужил нормальной жизни». Стиснув зубы, Малфой слегка выгнулся от ударной волны боли по телу, из-за чего он громко зашипел. Казалось, будто его мышцы и кости рвут изнутри. Но вот спустя несколько секунд наступила легкость, боль стала отступать. Открыв глаза, он увидел склонившегося над ним дракона Севера, протянувшего руку в сторону раны, Ладонь его светилась приятным оранжевым светом. Что-то лечебное. Гермионе бы пригодилось. Когда ладонь перестала светиться, белый дракон протянул руку Драко, чтобы помочь ему встать, и Малфой, опираясь на эту руку, поднялся на ноги. И что это было? Поинтересовался слизеринец, медленно приходя в себя. Я должен был убедиться, что ты тот, кем являешься. Быть жрецом Хель, это не означает, что ты должен только убивать, Драко Малфой. Я не говорил, но думал, прервал мужчина-подростка. В глубине души ты считал, что от тебя потребуют убивать в ее честь, даже после того, как ты провел ритуал единства душ для своих друзей. Просто не хотел признаваться себе в этом. Но быть жрецом Хель, значит хранить гармонию между жизнью и смертью. Поэтому нас и боялись в мое время. Таким, как мы, доступны силы для атаки и защиты, для убийства и спасения. Мы можем убить сотни врагов, заставить их сгнить заживо, но при этом мы можем защитить одного человека, жертвуя собой. Именно так умер один из моих друзей. И именно так погиб и я. Ты никогда не станешь сильнее, если не будешь готов отдать свою жизнь за других. Быть готовым умереть для того, чтобы спасти кого-то другого, Драко уже понял, что сейчас находится в каком-то месте, явно не связанном со школой, и Гарри ему только показался. Именно. Конечно, все зависит еще и от того, какова будет цена твоей смерти. Согласись, что умереть от того, что ты споткнулся во время боя или не забрал ни одного своего врага, как-то глупо. Мужчина выпрямился, смотря на Драко сверху вниз, убрав с лица ухмылку. Я, Хагор, белый дракон севера, признаю тебя, Драко Малфой, жрецом Хель. Я признаю тебя, Драко Малфой, реинкарнацией последнего жреца, погибшего в войне 300 лет тому назад. Силуэт начал пропадать, становиться прозрачным, книга в его руке загорелась, и волна от нее стала впитываться в книгу Драко. Иди вперед, новый дракон севера. Пусть твои враги познают гнев нашей госпожи, а друзья еще не скоро увидят ее взор. Остаточный силуэт впитался в тело Драко. Парень, проморгавшись, осмотрел себя. На нем была мантия, что недавно была на белом драконе севера, только не потертая, а новая. Осмотревшись вокруг, он отметил, что вокруг все еще была темнота, но теперь он мог ориентироваться в ней, а главное – управлять. Взмахом руки Малфой разогнал темноту и увидел неподалеку дверь, от которой тянуло магией. Сделав шаг, он увидел на полу свою волшебную палочку, которую подобрал и несколько секунд рассматривал. Хмыкнув, он вернул ее в кобуру и медленно начал шагать в сторону двери. Каждый его шаг был выверен, пусть и не был таким тяжелым. Путь в темноте. Невилл. И как это получилось? Мы же просто прошли в комнату. Невилл смотрел по сторонам, пытаясь понять, каким образом, войдя в дверь подземелья, он оказался в каком-то лесу, непонятном и странном. Портал, ХМ, как вариант, но почему не было никакого ощущения переноса? И где мне теперь искать остальных? От леса шла приятная волна магии, словно стремясь защитить любого, кто пришел сюда. И только того, кому и правда нужна защита, того этот лес и защитит. А остальные? Выдаю вердикт, я заблудился, сказал, наконец, Невилл, после получаса, как он считал, ходьбы. Бывали места, где стояла сплошная стена из деревьев, и пройти было невозможно. Сев под деревом, Невилл задумался. Вокруг было тихо, даже успокаивающе. Щебет птиц, ветер гоняет листья по траве. Красота и спокойствие. «Так и что мне делать?» – спросил Ревенкловец, усевшись под деревом и скрестив руки на груди. «Я потерялся, это раз. Я не знаю, где мои друзья, это два. Не могу с ними связаться». 3. Я могу снова отправиться на поиски, но с шансом на то, что иду вообще не в ту сторону, или остаться, надеясь, что меня найдут. Дилемма. Раздумывая над тем, что ему делать дальше, парень не заметил, как слегка задремал. Солнце согревало землю, отчего желания вставать почти не было. Очнулся Невилл внезапно. Вначале ему показалось, будто рядом кто-то прошелся, кто-то легкий, практически невесомый, но, резко встав и осмотревшись, парень никого не увидел, но не показалось же ему. Спустя несколько секунд, Невилл ощутил, что за ним кто-то смотрит, причем сразу отовсюду. Взяв палочку на изготовку, Лонгботтом начал медленно двигаться, осматриваясь по сторонам. Чувство того, что лес странный, усилилось. Взгляд был отовсюду и везде, но при этом он был необычным. Прикрыв глаза, Невилл попытался ощутить эту необычность, и ощутил. Казалось, будто с ним пытаются связаться и поговорить, как обычно друзья делали друг между другом, но все же, это было немного по-другому. Может ли быть так, что кто-то из ребят пытается с ним связаться? Может, но также есть шанс, что это не они. Пораздумав минуту, Невилл решил пойти на этот зов, на всякий случай закрыв себя защитными чарами. Постоянная бдительность. Спустя еще полчаса ходьбы Лонгботтом попал туда, где еще не был. Полянка, которая медленно перетекала вглубь леса, где деревьев было мало, зато было огромное количество кустов, сквозь которые прорываться будет очень неприятно. Скривившись, он начал отодвигать ветки кустов, лезть вперед, но с трудом смог продвинуться даже на несколько метров. Ветки несколько раз хорошенько так прошлись по его лицу, так что, когда Невилл вывалился обратно на поляну, выглядел он очень потрепанным. Встав и отряхнувшись, естественно внутренне немного раздражаясь, парень прижался рукой к дереву, раздумывая, как бы обойти эти кусты, когда в разум ударила волна магии, неся посыл. Почувствуй. Такой ментальный удар не прошел просто так, и Невилл на пару минут оказался в прострации, устояв при этом на ногах. Придя в себя и тряхнув головой, сбрасывая остатки магической атаки, парень повернулся к дереву, к которому прикасался. Хаем, дерево как дерево, ничего необычного, если только, да, оно выделяет такую же живую энергетику, как и все здесь. Проще говоря, это дерево, трава и даже эти кусты, они словно объединены в единую сеть, почти как в запретном лесу, но даже там есть различия. Здесь же различий нет, разве что в наполнении энергией, здесь ее было больше. Покусав губу от напряженной работы мозга, ментальный удар, даже если он не несет намерения навредить, не очень приятное ощущение, Невилл снова дотронулся до этого дерева, и спустя несколько секунд его тело вздрогнуло от нового удара. Почувствуй лес. В этот раз Невилл не ушел в себя от ментального удара, несмотря на легкий дискомфорт, но несколько шагов назад все-таки сделал. Почувствовать лес, хм, но зачем? Да, Невилл рядом с растениями чувствует себя прекрасно, а в лесах его просто переполняет энергия. Что еще он может сделать? Разве этого не хватает? С другой стороны, в этом лесу Лонгботтом не чувствовал, чтобы его магические силы увеличивались. Что же, почему бы не попробовать? В конце концов, хуже не будет. Сев на землю, Невилл коснулся рукой травы, закрыв глаза, но в этот раз, вместо попыток управлять растениями, как это делал с запахом для Амбридж, он попробовал ощутить все, не открывая глаз. Чувствовал он себя при этом так же глупо, как при попытке воздействовать на землю. Однако здесь было по-другому. Да, почувствовать он смог, но из-за того, что все имело одну энергетику, Невилл не мог понять, где деревья, где трава, а где кусты. Для него все растения сейчас выглядели как источники света, бьющие из-под земли, отчего глаза неимоверно жгло. Постепенно, концентрируясь, Невилл начал снижать яркость. Первыми он смог увидеть немногочисленные деревья, пусть и без листьев на них. Снизив яркость от растений еще сильнее, он смог увидеть кусты, через которые не смог пройти. И в таком спектре, он увидел разницу, несмотря на свет, идущий от них, Невилл увидел просветы, вернее места, где света либо не было, либо он был гораздо слабее. Когда парень открыл глаза, весь свет пропал, а кусты сплелись так, что не поймешь, какой из них нужный. Пришлось действовать следующим образом, погрузиться в мысли, прочувствовать все вокруг, найти нужные кусты, открыв глаза, идти в нужном направлении. Да, продвигаться стало легче, сквозь кусты, в которых свет был менее ярким или пропал совсем, продвигаться было намного проще, но была проблема в скорости передвижения. Чтобы пройти 9 метров вперед, ему потребовался почти час. Нужный ему проход постоянно менял свое местоположение, и постоянно приходилось погружаться в себя, чтобы найти нужное место. Вроде только что он прошел вперед, как после этого следующий ход уже слева, а третий и четвертый указывают назад. Таким образом, он снова вышел туда, откуда начал путь. Успокоившись, парень пришел к следующему, идти придется в темноте, с закрытыми глазами. Но первая попытка завершилась провалом. Один шаг, и концентрация сбивалась напрочь, вызывая глухой стон разочарования. Еще один час Невилл тренировался, пытаясь сделать так, чтобы при ходьбе он продолжал все видеть, что стоило ему многих нервных клеток. Наконец, Лонгботтом начал свое пусть и медленное, но движение вперед, сквозь кусты. Идти получалось легко, но несколько раз, Когда концентрация сбивалась и возвращалась назад, он отмечал, что проход менял местоположение именно в эти моменты. Ветки легко раскрывались перед ним, едва Невилл их начинал отодвигать. Сколько парнишка так шел, он не знал, ноги уже болели, когда он наконец вывалился через кусты на огромную поляну. Тут было пусто, и лишь в центре стояло огромное ветвистое дерево, длинный ствол, от которого под разными углами отходили красные ветки. Дерево было красивым, но при этом пугало. Энергии в нем было огромное количество, можно даже было сказать, что это дерево – источник всего леса. Невилл медленно приблизился к дереву, внимательно осматривая. От веток, в местах, где они отходят от ствола, вниз тек древесный сок, почему-то красного, даже алого цвета. Земля вокруг дерева была темной. Собрав на палец жидкость, Невилл поднес его к носу и тут же отпрянул назад. Это была кровь. Кровь из дерева. Сконцентрировавшись, Лангбаттом постарался снизить огромную яркость дерева, во много раз сильнее, чем он видел до этого. Да, было нелегко, но все же, у него получилось, и увиденное повергло парня в шок. В дереве был взрослый человек, а раз идет кровь, может, его можно спасти. Подскочив к дереву, Невилл попытался оторвать кору. В одном месте он увидел небольшую щель, за которую и потянул, одновременно попытавшись воздействовать на само дерево. И даже не заметил Невиллу, что глаза он так и не открыл. Вокруг было темно, и лишь свет от дерева видел он. С небольшим усилием парень оттянул кору дерева, словно это был кусок металла. Там, за корой, и правда был человек, застывший в одной позе, чуть присев и что-то обнимая руками, словно перед смертью он пытался кого-то защитить. Из тела мужчины шли стрелы, которые Невилл принял за ветки. Выглядело это странно, та часть, что была под корой, были стрелой, а то, что выходило, было ветками. Почему же тогда еще идет кровь? Приблизившись, Рейвенкловец коснулся плеча мужчины. Была мысль похоронить его, как подобает, по-человечески, когда внезапно глаза мужчины резко открылись. Его глаза цвета листьев твердо смотрели на парня, который от неожиданности отскочил назад, запнулся об корень и упал. «Ты нашел меня, ты смог почувствовать лес, что появился после моей смерти». «Вашей смерти?» – спросил Невиллу, медленно успокаивая бешено стучавшее сердце. «Кто вы, и кто засунул вас в это странное дерево?» Губы мужчины чуть изогнулись, словно он пытался улыбнуться. «Это дерево первое, что появилось на этом месте. Оно часть меня, как и весь этот лес. Перед смертью я был друидом, лесным хранителем. Им же остался после смерти. То есть весь этот лес, это все вы, и вся эта энергия, ваша». «Ты прав, Невилл Лангбаттом. С рождения я обладал глубокой связью с окружающим миром. Растения, животные, я чувствовал их. Я управлял ими. Я помогал им. В ответ они помогали мне. Я продолжил жить в этих деревьях, в этой траве, в этих кустах. Зачем вы привели меня сюда? Ведь это были вы, ваш голос, верно? Ты также, как и я, связан с окружающим миром. И ты смог слиться с окружающим тебя лесом. И нашел сюда дорогу». Из глубины ствола послышался шорох, и через несколько секунд к Невиллу устремился корень дерева, который резко остановился перед его лицом. Корень держал необычного вида посох, на вершине которого находился темно-фиолетовый камень. Минуту гипнотизируя посох, Невилл протянул руку, и корень выпустил его. Посох мягко приземлился в руку парня, и камень засветился приятным светом. Почувствовав чужое присутствие, Лангбаттом вскочил на ноги, разворачиваясь к источнику звука, который оказался огромным медведем. Он был готов к любому исходу, даже к бою, но не к тому, что, открыв глаза, он увидит самого себя. Словно он и был этим медведем, перед ним стоял мальчишка 15 лет, с посохом в руке и закрытыми глазами. За ним было дерево, которое пустовало. «Я, Колин Виллин, хранитель леса, признаю тебя, Невилл Лангбаттом, друидом. Я признаю тебя, Невилл Лангбаттом, реинкарнацией лесного хранителя, погибшего 300 лет тому назад. От медведя стали исходить магические импульсы, впитывающиеся в парня. Продолжай идти вперед, юный друид. Пусть лес станет твоим домом. Пусть он станет твоим щитом и твоим мечом, что будет защищать тех, кто тебе дорог». Невилл осознал себя спустя время. Он сидел на земле, взявшись за голову, и мысли медленно возвращались в нее. Осмотревшись, он понял, что вокруг было темно, точно так же, когда он вошел в ту самую комнату, что перенесла его в лес. Закрыв глаза, он мгновенно увидел светящуюся дорожку из цветов, что вела его вперед, а пройдя до конца, он уперся в дверь. Хмыкнув и оперевшись на посох, Невилл покрутил ручку, открывая дверь. «Найдите их в темноте, да, признание в темноте, Луна, очень вкусный чай, благодарю вас за угощение, мне было приятно поделиться с вами, мисс Лавгуд». Луна улыбнулась в темноту, сделав глоток чая. Пройдя через дверь, она оказалась тут, не видя ничего вокруг, и просто продолжала идти вперед, зная, что рано или поздно она придет. Куда, она не знала, но ведь если есть дорога, значит, она должна куда-то привести, разве нет? И темнота ни капельки не мешала девушке. К тому же, огненные пряди ее волос горели в этой темноте. Пару раз она меняла направление, пока, наконец, не вышла куда-то, в какую-то комнату. Здесь было лишь чуть-чуть светлее, но все равно нельзя было различить ничего подробно. Однако Луна была здесь не одна. В центре комнаты сидела девушка, она была старше Лавгуд, но не было ни намека на опасность. Наоборот, ощущалось, что она улыбается, смотря на гостью, чуть прикрыв глаза. «Добрый вечер, мисс Лавгуд», — мелодичным голосом поприветствовала девушка вошедшую. «Не разделите ли со мной чашечку чая?» Чуть наклонив голову на бок, Луна согласилась. Перед ней сидела не просто девушка, она это ощущала, а часть ее самой. Как она это поняла? Спросите что-нибудь попроще. Просто поняла это, едва увидев. Чай и правда был вкусным, успокаивающим и согревающим. Примерно такой же она пила дома у Драка, только этот был гораздо лучше. Итак, между делом, девушка рассказала Луне, как приготовить такой чай. Естественно, первая же мысль была, что такое стоит приготовить и для Драка, который в последнее время очень нервный. Тренировки и дар сильно давят на его разум, и видя, как он выглядит после всего, Луна только и могла, что находиться рядом, обнимать, успокаивать своим присутствием. Теперь будет еще кое-что, чем можно его успокоить. «Что ты видишь?» – спросила незнакомка спустя время. «Что ожидает в будущем?» «Опасность, боль», – выдохнула Луна, слегка вздрогнув. «И людей, что желают нам смерти?» И не сказала им, они знают. «Мужчина, что появился внезапно, уже пытался убить нас, но не смог. Они знают об опасности, но не знают о ней полностью. Ты видишь, насколько сильна эта опасность?» «Да». В темной комнате воцарилась тишина. Чашки уже были пусты, и незнакомка разлила новую порцию. И если изначально было темно, то сейчас сверху начал идти тусклый свет. Но откуда именно, разглядеть было невозможно. «Ты боишься?» «Боюсь. Боюсь, что узнав об опасности, они мне не поверят, или скажут, что преувеличиваю. Драка успокоит, а Гарри скажет, что мы справимся, но...» «Ты боишься, что они не воспримут твои слова всерьез, но разве они давали повод?» «Нет, я не хочу никого из них потерять, как это было с мамой. Я пыталась сделать что-то, чтобы избавиться от этого, ослабить опасность, но не уверена, что справилась. Будущее невозможно увидеть полностью, Луна», — улыбнулась незнакомка. «Ты можешь увидеть лишь один из вариантов и пути, что к ним ведут. Откажись ты от ритуала, твой путь окончился бы спустя год. Сейчас же, кто знает, многое ли ты еще увидела?» Хаффлпаффовка задумалась, смотря в чашку с чаем. В напитке отражалось ее лицо, и глаза девушки были очень грустными. «Пока я проходила ритуал, я видела прошлое Гарри. Видела, как ему было больно, видела все его темные мысли. Я видела все, что произошло с нами. Видела, как умирает Драка, и как умираю я, в последний раз разговаривая с другом. И я видела, я знаю, кого ищет тот мужчина, и боюсь, что если скажу им, узнает и он». Девушку начало трясти. После ритуала она с трудом смогла погасить это прошлое и старалась редко смотреть в будущее, боясь того, что увидит там. Спустя минуту, она почувствовала, как ее обняли, осторожно гладя по спине. «Ты видящая, Луна, и это твой путь, не бойся его, ведь ты стала хранительницей времени, прошлого, настоящего и будущего. Прошлое нельзя изменить, а будущее по-настоящему увидеть. Да, это страшно, я понимаю тебя, я и сама много раз пыталась избавиться от своего дара, но запомни главное, помня прошлое и представляя, что может ждать в будущем, ты сможешь защитить свое настоящее. Твои друзья будут с тобой, это вижу даже я, та, что жила 300 лет тому назад, та, чьей реинкарнацией являешься ты. Не бойся того, что твои слова могут не принять, или что ты можешь сделать им больно. Лучше сообщить все так, как есть, чем держать в себе и мучиться от мыслей, сказать или нет, они все поймут. Они так и сидели несколько минут, пока Луна не поняла, что осталась одна. На минуту ей овладело чувство одиночества, как тогда, когда ее мама умирала у нее на руках, и Луна вспомнила, как плохо ей было. Но она не одинока, у нее есть папа, есть Драка, есть друзья, что всегда рядом, что всегда подставит плечо. Они посмеются над глупостью и поступят глупо в ответ, из-за чего девушка рассмеется, забыв о плохом. Встав на ноги и вытерев глаза, Луна посмотрела наверх. С неба светила огромная луна, светили и звезды. Небесная странница указывала ей путь, на душе было легко и спокойно. Да, она видит это все, и очень редко она видит хорошие, но причинить этому вред себе и друзьям она не позволит, и начнет управлять этим всем так, как нужно. Улыбнувшись, девушка продолжила идти вперед. Там далеко она видит двери встречу, и лицо Драка, когда он попробует ее чай. Вживую это обещает выглядеть более интересно. Встреча с Линой, именно то, что ей было нужно. Принять темноту, Сьюзен. Такими темпами ты никогда не выберешься отсюда. Вставай, отстань, дай мне передохнуть. Сьюзен уже не один раз рычала на себя за то, что вошла в эту комнату и потеряла друзей. В итоге, она оказалась Мерлин знает где, с этим монстром, которого зовут Элизабет Сью. Она появилась внезапно из темноты, повалив ее на землю и связав, после чего рассматривала так, словно она шпион. И только через минуту веревки были разрезаны, а девушка улыбалась, прося прощения, подняв руки в извиняющем жесте. Взамен даже сказала, что может научить тому, как она так быстро и незаметно все сделала. И Сьюзен совершила большую ошибку, согласилась. Думала ли она, что эта девушка, по которой не скажешь ничего особенного, может быть таким монстром? В этой темноте, куда она раз за разом забегала, было что-то, что она не могла увидеть. А вот пробежать вперед она не может, так как постоянно попадается, и ее отбрасывают назад. Там есть выход, но добраться до него, зачем именно так издеваться? Жалобно проговорила Сьюзен, подняв голову от земли. Чтобы ты развила в себе большую реакцию, скорость и силу. Поверь, это тебе может помочь. Для чего? Разве моих нынешних данных не хватит для того, что умеешь ты? Нет, не хватит. Ты, конечно, уже не настолько сильно от меня отстаешь, вот только это тебе не поможет, если тебя предадут. Увидев взгляд Сьюзен, Элизабет спрыгнула с небольшого постамента, приземлившись рядом с ней, и присела. Я не говорю, что твои друзья могут быть предателями, не подумай. Просто я однажды попалась на таком, и кто тебя предал? Боунс с трудом поднялась с земли. Иногда ей казалось, что она тут уже очень долго. Ну, полгода точно. Единственное, что давало ей понять, что это не так, она ни разу не проголодалась и ни разу не почувствовала жажду. А это значит, тут она совсем немного. Скажем так, человек, который был мне очень близок, выдохнула Элизабет, грустно улыбнувшись. Можно сказать, она была мне как сестра, а в итоге, не знаю, что ей управляло в тот момент, и почему она это сделала, но факт остается фактом. Она отравила меня, из-за чего вся моя сила и реакция практически ничего не значили. Хотя, должна признать, я перед смертью смогла до нее добраться и убить за предательство. А ты узнала, почему она это сделала? Элизабет слегка покашляла, отведя взгляд. Нет, я в тот момент была не в состоянии спрашивать. Я умирала и что, и была зла. Позволила своей ярости затуманить рассудок. И едва увидела ее, даже ничего не спросила, сразу набросилась. Пусть она была опасна в тонких манипуляциях, я появилась внезапно и смогла перерезать ей горло. Смешно. Сьюзен аж закашляла от последнего слова. Смешно, тебе от этого смешно, не то, о чем ты подумала, невесело усмехнулась Элизабет. Просто, мы обе умерли в том же доме, в котором провели детство. Знаешь, мои родители погибли, когда я была маленькой, а тетя, во время нападения бандитов. Я осталась одна и нашла пристанище в том самом доме. Потом туда пришла и она, где встретились, там и погибли. Откинув волосы назад одним изящным движением, Элизабет встала на ноги. А знаешь, что самое обидное, Сьюзен? Меня, хвостатую ищейку, которая обладала великолепным нюхом и острым взглядом, победили с помощью яда. Подловили, как ребенка. Причем та, которая не была даже магом. Поэтому я тебя и обучала всему этому, чтобы тебя не подловили так, как меня. Понятно, и подожди, до Сьюзен внезапно дошел смысл слов. Что значит «умерла»? Ты же здесь, тихо рассмеялась Элизабет. Ну, ты тоже здесь, однако ты живая, а я нет. Здесь, это где, это трудно объяснить. Был бы здесь Джеймс или лучше Хагор, они смогли бы объяснить лучше. Это место, оно здесь и нигде сразу. Оно всегда с тобой, где бы ты ни была. Я ничего не поняла, Боунс потерла виски, словно у нее заболела голова. Можешь одним словом сказать, где мы? Одним, нет, могу несколькими, мы в твоей душе. Теперь стало понятно, спасибо. Сьюзен села на пол, не понимая ничего. Как она могла, пройдя через дверь, оказаться внутри своей души? Я не знаю, сказала Сью, сев рядом с Боунс. Как она узнала об этой мысли? Ну, если ты не догадалась еще, я, это ты, так что прекрасно знаю, о чем ты думаешь. То есть, ты, кто-то из моих предков? Не совсем. Поверь мне, в твоих родственниках есть такие люди, что могут быть проблемы. Скорее тут подойдет то, что твоя душа переродилась от меня. Это сложно нормально объяснить мне. Ты, это я, Сьюзен. Пусть еще и слишком юная, но в будущем будешь гораздо сильнее. Я даже так скажу, ты в своем возрасте будешь посильнее, чем я, и это если не брать в расчет магию. Что за коктейль будет, если ты получишь всю реакцию и силу прошлой себя и нынешнюю магическую силу? Девушка зажмурилась, явно представляя это все. Элизабет не была сильной ведьмой, фактически, она была почти что сквибом, поэтому и была сильна физически, так что мысль о магии, с ней она могла бы сделать многое, и скольких людей она спасла бы тогда. Тогда почему я здесь, и почему встретилась с собой прошлой, задала вопрос Сьюзен. С собой прошлой, сказала бы просто, с тобой. Все-таки, ты хоть и являешься моей реинкарнацией, мы разные личности, пусть во многом и похожи. А почему ты здесь, могу предположить, что тебе нужно куда-то попасть, а этого нельзя сделать, пока не примешь свою собственную тьму в душе. Она есть у каждого. Твоей тьмой оказалась я. А, Элизабет выдохнула воздух. Не привыкла все объяснять. Она привыкла устанавливать цели и идти к ней. Но как тут иначе? Та часть души, что у нас является общей, отвечает за то, что делала я. Я убивала многих, Сьюзен, и тебя это отталкивает, пусть ты и не осознавала. Для тебя убить лучшего друга или подругу, даже если они предадут тебя, немыслимое дело. Вспомни тот день, когда Гарри и Невиллу пришли за тобой и Гермионой. Ты ведь остановила своего парня, когда он вошел в ярость и бил предателя. Ты понимала, что Петтигрю может убить тебя, и знала, что он предал родителей твоего друга. Более того, когда он предал родителей Гарри, все это привело к тому, что родители Невилла сошли с ума. И несмотря на это, ты не желала смерти того человека, и не хотела, чтобы Невилл убивал в слепой ярости. Тогда-то и пришел этот раскол, ведь для меня в этом нет ничего плохого. Я убивала, защищая людей, и убила предательницу, что была мне сестрой. Поэтому мы и встретились здесь. То есть, ты не хочешь захватить мое тело, не хочешь вернуться в мир живых, чуть прищурилась Боунс. А зачем, что я получу с этого? Моя жизнь окончилась, как и мое время. У меня нет ничего, ради чего стоит возвращаться, а у тебя есть. Встав на ноги, Элизабет похлопала девушку по плечу, улыбаясь. Так что вставай и иди дальше, Ищейка. Просто делай, что делала я, и будь лучше меня. Мой путь не подходит для нынешнего времени, так что найди свой. Мое признание ты получила, так что иди. Элизабет растаяла в воздухе, оставляя Сьюзен одну. Весь силуэт хвостатой Ищейки превратился в поток темного воздуха, что начал летать возле Боунс. Секунда размышлений, и девушка протянула руку вперед, касаясь этого воздуха, что тут же втянулся под кожу, не принося никаких ощущений. «В каждом есть что-то темное», — проговорила Сьюзен, осматривая руку, после чего улыбнулась. «И признав это, мы станем лишь сильнее. Я тоже признаю тебя, Элизабет Сью, и покажу тебе правильный путь, чтобы наша следующая реинкарнация была счастлива так же, как счастлива я, продолжая жить и находиться рядом с теми, кто мне дорог, и кого я люблю». Сьюзен тут же прыгнула в темноту, уворачиваясь от тех, кто пытался на нее напасть. Уход в сторону, пригнулась, прыгнула вперед. Прыжок на неизвестное существо в тени, и сильный скачок, отталкиваясь от него, как от пружины. Слух улавливал любые изменения в воздухе, что позволяло ей вовремя уйти. После очередного прыжка, тяжело дыша при приземлении, она оказалась напротив двери. Вот и выход, до которого она столько времени пыталась добраться. Отдышавшись, Сьюзен одним изящным движением отбросила волосы с лица и дернула ручку, открывая дверь. Бой с темнотой, Гарри. Как бы странно это ни звучало, но Поттер Эванс не испытывал никаких проблем, когда оказался в полной темноте, не считая беспокойства за друзей и жену. Может, дело в том, что он уже привык к ней, все-таки, раньше он прожил не слишком светлую жизнь, а может и скорее всего, это после ритуала вызова Хель, но страх перед тьмой уже не был столь силен. Он принял ее, понимал, что невозможно быть полностью белым и пушистым, и ощущал, что она над его душой не властна. Впрочем, это не означает, что она не сможет навредить его телу. Поэтому, ощутив чужой взгляд на себе, Гарри ни капельки не удивился, лишь мысленно жалобно застонал, потерев шею, и подготовил палочку к бою. «Интересно, это у меня карма такая, или что? Почему у меня никогда не может ничего пройти спокойно?» — спросил парень сам у себя, не ожидая ответа «сейчас начнется». Злился ли парень? Нет. Жалел ли, что так происходит? Тоже нет. Ему, мягко говоря, уже было все равно. Привык ко всему этому. Желание оставаться в магическом мире, что и так было довольно слабым, уже почти пропало. Единственное, что он хотел оставить от этого мира, саму магию. Она может хорошо облегчить жизнь, даже очень. Но появлялись проблемы, обучаясь в Хогвартсе, дети теряли время на обучение в обычном мире и потом оказывались на дороге, без знания и без документов. Так что в один из дней отдыха, медового месяца, после разговора с Гермионой, парочка пришла к выводу, нужно это исправлять. Так что все документы на дистанционное обучение уже были поданы, и нагрузка в плане обучения только выросла. Такова цена. Возвращаясь к нынешнему времени, хотя Гарри очень хотел попасть за эту закрытую дверь, сейчас он испытывал скуку. Он-то надеялся явно не на то, что придется идти по пустому коридору, в темноте, в одиночку. Спустя еще несколько шагов рейвенкловец резко остановился и присел, уходя от атаки, так похожей на шар тьмы, только более опасный и быстрый. Итог в темноте не был виден, но, судя по звуку, удар был сильный, раз на пол упал большой кусок стены, наверное, стены. И да, это не заставило Гарри хоть как-то резко воспрянуть, подготовиться. Наоборот, он медленно повернулся в ту сторону, откуда пришла атака, и со вселенской скорбью посмотрел туда. «Может, вы выйдете?» – произнес юный мастер зелий. «Признаюсь, я согласен со своим другом, что лучше бы мы все поспали и потом пришли, но увы. Поэтому, давайте мы все закончим, а? Я хочу вернуться в объятия своей жены, а у меня еще и уроки с первокурсниками будут, что не прибавляет мне любви к ближним». Гарри сам не понимал, что он говорит. «Ну правда, сколько он тут бродит?» Парень уже давно сбился со счета. Да, когда Сью прибежала и сказала, что дверь взломана, он был рад, хотелось поскорее все сделать и закончить с этим. Но после такой скучной прогулки он вдруг понял, что Драко был прав. Теперь ему мучиться с этим. «Не дай Мерлин, Малфой потом скажет, а я же говорил». То, что вышло к нему, мало напоминало человека. Вернее, возможно, когда-то это и был человек, но сейчас это было что-то среднее между зомби и дементором. Белки глаз были черными, из-за этого не было видно, какого цвета радужка, а уж запах разложения он гнил прямо изнутри, причем уже давно. Судя по длинному посоху с острым лезвием внизу, этот бывший человек был боевым магом, и все бы ничего, но вот плотная черная аура, которая велась вокруг существа с запахом смерти и разложения, не давала парню покоя. Все складывалось в неприглядную картину, отчего в руке тут же появилась волшебная палочка. «Видимо, придется драться. Тебе ее не спасти», — хриплым, надломленным голосом произнесла разлагающаяся фигура, медленно передвигая и шаркая ногами. «Я не смог, и ты не сможешь». Гарри чуть наклонил голову на бок, ощущая странную вибрацию внутри себя. Нет, не тела, а, скорее, души. И в этом мертвеце отчетливо проскакивало что-то знакомое. Острый конец посоха мгновенно оказался возле уха парня, грозясь нанести серьезную рану, если бы Гарри не успел вовремя пригнуться и перекатиться в сторону. Благо, такие способы ухода от атаки он с друзьями и остальными альбионцами не раз практиковал. Несмотря на агрессию, атаковать Поттер Эванс не торопился. Вернее, он был готов к атаке любым заклинанием, кроме Авады, так как не факт, что на этом оно сработает, но что-то его удерживало. Тем временем мертвец, несмотря на свою скорость ходьбы, достаточно резво развернулся, взмахивая посохом. Будь Гарри медленнее и менее внимательным, его бы разрезало надвое лезвием ветра, а так он лишь ушел в сторону, и ему лишь немного задело рубашку. «Гермиона меня убьет», — как-то отстраненно подумалось парню. Вот следующую атаку игнорировать не получилось от слова совсем. Мертвец, взмахнув посохом, вонзил острое лезвие в землю, отчего пол вокруг покрылся трещинами. В посох, а соответственно и в пол, шло просто огромное количество магии. Магии смерти, от которой парня слегка передернуло. А возле мертвеца с громким грохотом начали подниматься четверо мертвых, отдаленно напоминающих инферналов. В отличие от того раза, когда на Гарри впервые напали такие монстры, сейчас он был готов и не впадал в панику. Огненные заклинания слетали с палочки, ударяя в цель и убивая мертвецов, несмотря на то, что периодически приходилось уворачиваться от атак главного из них. Первая же попытка его атаковать обернулась провалом, так как тот не просто вернул огненный шар, а вернул его с процентами, усилив порывами ветра. На место убитых вставали новые мертвецы, и они уже грозились его просто задавить числом. Паниковать Гарри не собирался, но мозг уже вовсю искал способ разобраться с этими монстрами. Сорвавшийся с палочки огненный шторм, что он увидел в прошлом во время неудачной вылазки за Кристражем, отбросил всех мертвецов от него, сжигая до состояния, когда их уже нельзя поднять. Но вместо того, чтобы развеять заклинание, Гарри сделал еще один круг палочкой над головой и резко опустил, целясь в главного мертвеца. Огненный шторм обрушился на него, по мощности недалеко уйдя от драконьего огня. Когда мощность огня чуть-чуть спала и стал различим вражеский силуэт, Гарри увидел, что тот лишь припал на одно колено, защитившись воздушным куполом. Открыв глаза, мертвец посмотрел на рейвенкловца твердым взглядом своих изумрудных глаз. Там было все: смерть, боль, обреченность, вина и страдания. А еще Гарри вспомнил, где его видел. Отпрыгнув немного назад, он расслабился, сбрасывая заклинание. Джеймс, боевой маг, мастер зелий, покоритель неба, ставший повелителем смерти, медленно произнес Гарри, вспоминая тот самый сон, приснившийся ему после нападения на его дом. «Что с тобой стало? Я проклят быть таким даже после смерти», — ответил мертвец, вставший с колена. «Я всегда стремился защищать близких. И вот, что со мной стало. Я не смог защитить их, и не смог защитить ее. Я не смог защитить Мину», — раздались одновременно голоса обоих магов. Перед глазами предстала картина, как Джеймс обнимает умирающее тело любимой, и как он лично пронзает ее острым клинком посоха, желая освободить ее душу от проклятия. Тряхнув головой, прогоняя эту картину, Гарри поднял взгляд на Джеймса. «Это не твоя вина. Никто из вас не ожидал того нападения. Я виновен и буду носить этот крест до конца существования Вселенной». С посоха слетело новое лезвие ветра, а после пронесся небольшой ураган. Попавший в ураган камень, любезно брошенный Поттер Эвансом, мгновенно превратился в пыль. «Я был слаб, я не сдержал обещания, и ты также слаб». Гарри буквально ощущал все эмоции Джеймса, особенно если учесть, что он не был эмпатом, как Драко. С каждым словом боль все сильнее отзывалась в голове, заставляя парня злиться, а картина смерти все так же стояла перед глазами. «Ну уж нет». Разрывая дистанцию, Гарри убрал палочку в кобуру. Если бывший маг и был удивлен этим, то никак это не показал. Или это просто уже не было видно из-за прогнившего тела. Развернувшись к нему спиной, рейвенкловец начал шагать, уходя все дальше, когда ощутил возмущение воздуха. Резкий разворот, частичное обращение в сущность Василиска, и пальцы Гарри ловят лезвие посоха, крепко удерживая. «Почему ты идешь туда? Ты не сможешь. Мне плевать на твои ошибки, Джеймс. Их совершил ты, а не я. Это все дело прошлого, а сейчас – настоящее. Да, я также совершал ошибки, я несколько раз совершал глупости даже после перезапуска своей жизни, но это не останавливало меня. Я продолжал идти к своей цели, своей мечте». Отпустив лезвие, Гарри локтем ударил Джеймса в живот, заставив того отойти на несколько шагов назад. «Я видел, что с тобой случилось, и поверь, могу понять, почему это все произошло. Возможно, случись такое со мной, я просто выпущу своего внутреннего Василиска на тех, кто посмеет отобрать у меня Мию и моих друзей. И плевать, что после этого я не смогу жить нормально и буду убит. Пока у меня есть мой свет, мой якорь в этой жизни, несущий имя Гермиона, я буду идти дальше». В руке мгновенно появился шар тьмы, крутясь на полную мощность, После чего Гарри вбил его в грудь Джеймса, отбрасывая того на десяток метров. «И не тебе указывать, слаб я или нет», вновь повернувшись в сторону, как он предполагал, выхода, Гарри сделал несколько шагов, после чего остановился и тихо добавил: «Пусть твоя душа обретет покой, который ты заслужил после всех этих лет. Пусть госпожа Хель даст тебе его и успокоит твою разрушенную душу. Кем бы ты ни стал, ты навсегда останешься покорителем неба, Джеймс, прощай». И, не оборачиваясь, он ушел в темноту. Да, они все смертны, умереть каждый может в любое мгновение, но даже если это и так, Гарри будет наслаждаться каждой минутой, проведенной с любимой женой и с друзьями, а тот, кто решит угрожать им, пожалеет. А сейчас нужно найти Гермиону и остальных. Пусть он и верил в них, но беспокойство это не отменяло. Предательство в темноте. «Ханна, я должна это сделать, это единственный выход, только так, и никак иначе». Ханна никогда не любила темноту, и при этом, она достаточно хорошо в ней ориентировалась. Странно, правда, когда она находилась долго в темноте, Ханну начинало трясти, мышцы наливались свинцом, а воздуха катастрофически не хватало. Поэтому она никогда не спала с полностью выключенным светом. Обязательно, хоть одна свеча, но горела в ее комнате. Из всех друзей об этом знала лишь самая близкая и лучшая подруга, фактически сестра, Сьюзен. Знала и, по просьбе самой Ханны, никому не говорила. Когда девушка находилась в темноте с друзьями, страх перед темнотой пропадал, даже не думая появляться, и Аббат уже начала забывать о нем. Ханне повезло трижды, первый раз, когда у нее появилась такая подруга, второй, когда они оказались на одном факультете, и третий, когда их распределили в одну комнату. Хотя нет, ей повезло еще один раз, когда судьба свела ее с новыми друзьями. Гарри, Невилл, Драко, Луна и Гермиона. Они приняли ее в свою компанию, и в первое время она даже не могла поверить в это. Ее, девочку, до сих пор боявшуюся темноты, приняли к себе. Это было странно и приятно. Ханна всегда старалась быть нужной, полезной, не замечая, что она становится не просто подругой их подруги, а одной из них. И когда они создали организацию «Сердце Туманного Альбиона», и когда прошли ритуал, она была не просто одной, она была равной. Не было такого, чтобы они сами решали что-то, даже не спросив у нее. Да взять хотя бы последнее дело, Гарри принял ее слова всерьез, они вместе разработали теорию, как открыть эту дверь. Да, большая часть теории принадлежит ей, и он поверил в нее, поверил, что все получится. А вот войдя сюда, она сразу всех потеряла. Темнота накрыла мгновенно, давя со всех сторон, словно была живой. Сколько она тут? Вроде, давно. А где выход? Она не знает. Становилось холодно, словно внутри появился шар льда, что постепенно разрастался, становясь все сильнее и больше. Нет, это не могло принадлежать природе. Тут явно кто-то есть, какой-то темный маг, что все это сделал. Может, один из пожирателей, или тех, кто тогда попал на Гарри, то есть напал на Гарри в тот раз. Выдохнув пар на ладони, пытаясь их согреть, Ханна пыталась осмотреться. Палочка в руке не желала нормально держаться. С трудом заставив себя крепко взять ее, девушка взмахнула и ничего не произошло. Магия не отозвалась, словно ее и не было. Палочка стала простым куском дерева. Не переставая крепко держать палочку в руке, она продолжила путь вперед. Темно, холодно, магии нет. Кто же мог сделать такое? Надо найти, найти и попросить, найти и заставить убрать это все. Убрать и вернуть ее к друзьям, избавить от этой темноты. От долгой ходьбы начали болеть ноги, а в голове стало шуметь. Хорошо же магам. Магия циркулирует в теле, позволяет дольше выдерживать такие перепады температур. А какого им, обычным, не магам? Почему им приходится из кожи вон лезть, мучиться, чтобы прожить подольше, а они? Взмахнул палочкой, вот тебе и огонь в камине. Ударил посохом по земле, вот тебе и мягкая трава, которую можно немного согреть, и не приходится спать на голой земле или на деревянном полу.